Так откуда же у него такая сила, такое влияние? Мне бы очень хотелось увидеть его, своими глазами поглядеть на такого необыкновенного человека. При этих словах Пилат нахмурился, и я понял, что ко всем его заботам прибавилась еще одна — болезненное душевное состояние его жены. «Если ты хочешь увидеть его, тебе придется посетить самые грязные притоны города», — презрительно рассмеялась Мириам. «Ты найдешь его там либо за стаканом вина, либо в компании непотребных женщин. Никогда еще стены Иерусалима не видели такого пророка». «А что же тут плохого?» — спросил я, словно против воли принимая сторону рыбака. «В каких только провинциях, например, не приходилось мне тянуть вино и проводить веселые ночи? Мужчина всегда мужчина и поступает, как подобает мужчине, если, конечно, я не безумец, против чего решительно возражаю». Мириам покачала головой. «Он не безумец. Он хуже. Он очень опасен. И бионизм вообще опасен. Этот Иисус стремится разрушить все вековые устои. Он бунтовщик. Он хочет разрушить иерусалимские храмы и то немногое, что нам осталось от еврейского государства». Но тут Пилат покачал головой. «Он не занимается политикой. Я наводил о нем справки. Он мечтатель. Он не призывает к мятежу. Он даже согласен, что надо платить римские налоги». «Опять ты не понимаешь», — стояла на своем Мириам. «Дело не в том, какие у него замыслы. Дело в том, к чему все это приведет, если его замыслы осуществятся. Вот что превращает его в бунтовщика. Я думаю, он сам не понимает, чем все это может кончиться. Тем не менее, он опасен, как чума, и потому его надо уничтожить. Судя по тому, что я о нем слышал, это бесхитростный, добросердечный человек, который никому не хочет зла, — заметил я. И тут я рассказал об исцелении 10 прокаженных, свидетелем чего я был в Самарии по дороге в Иерихон. Жена Пилата слушала мой рассказ как зачарованная. Внезапно до нашего слуха донесся отдаленный шум и крики, и мы поняли, что солдаты разгоняют собиравшиеся на улице толпы. «И ты, Лотброк, поверил, что он сотворил чудо?» — спросил Пилат. «Ты поверил, что гнойные язвы прокаженных закрылись в мгновение ока?» «Я видел, что прокаженные исцелились», — ответил я. «Я последовал за ними, чтобы убедиться воочию. От проказы не осталось и следа. Но ты видел на них язвы? Видел ты их до исцеления?» — не сдавался Пилат. Я отрицательно покачал головой. «Нет, мне только сказали об этом», — признался я. «Однако, когда я сам увидел их после исцеления, можно было сразу заметить, что они раньше были прокаженными. Они были как пьяные. Один сидел на самом санцепеке, ощупывая себя со всех сторон, и все глядел и глядел на свою здоровую кожу, словно не мог поверить собственным глазам. Когда я стал расспрашивать его, он не в состоянии был ответить мне ни слова и ни на секунду не мог оторвать глаз от своего тела. Он был безумен. Сидел на санцепеке и глядел, глядел на свою кожу». Пилат презрительно улыбнулся, и я заметил, что столь же презрительно была легкая улыбка, скользнувшая по губам Мириам. А жена Пилата сидела, затаив дыхание и словно оцепенев, а взгляд ее широко раскрытых глаз был устремлен вдаль. Тут заговорил Амбивий. «Каиафа утверждает, он говорил мне это не далее, как вчера, что рыбак обещает свести Бога с небес на землю и создать на земле новое царство, управлять которым будет сам Бог.